Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и мой ведущий Михаил Шор и Ева Батурина. Друзья, сегодня у нас будет очень интересная тема, и касаться она будет, должен ли современный художник жить на чердаке и голодать. Сегодня мы узнаем всю изнанку творческой профессии, и если у вас будут вопросы, то можете нам их задать в прямом эфире 93-69-20. А у нас сегодня в гостях художник, дизайнер, иллюстратор, аниматор, и это не 4 человека, это одна прекрасная девушка, это Ася Андреева. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что пришла. Я буду к тебе на «ты», если ты не против. Мы знакомы уже 2000 лет. И я предлагаю сегодня максимально замучить тебя вопросами. Я безумно люблю твое творчество. Я был и на твоей выставке, и постоянно слежу за твоими социальными сетями. И многие ивановцы тоже очень любят видеть твои работы, и не только картины, у тебя в Инстаграме. Ты запустила проект, где повторила 18 портретов известных художников, и это еще не конец, ты и дальше планируешь этот проект продолжать. Я нигде не ошибся? Да, ты нигде не ошибся. Было 18 образов, не всегда это были именно портреты. Иногда я брала фотографии. Просто фотографии, да-да-да. То есть или какой-то узнаваемый прием. И это не конец. Когда у меня есть время, я, конечно, занимаюсь этим. У меня сразу же будет вопрос такой, может, некорректный, но как ты дошла до жизни такой. Расскажи немножечко, почему девушка с великолепными оценками, получившая профессию инженера в энерго, это очень престижно, решила, что вся твоя жизнь будет связана с картинами? Это не было в одночасье принятым решением. На самом деле, уже с третьего курса вуза я начала работать на заказ. Да, то есть у меня были портреты, иллюстрации. И когда я уже выпустилась, отработала 2 года, я просто поняла, что офисная работа — это не для меня. Мне очень сложно в таких рамках. И решила уйти в свободное плавание. К тому же у меня уже была какая-никакая база наработана. То есть портфолио было хорошее, но... А все-таки что послужило началом? То есть, может, перенесемся в твое детство, может, еще что? Вот как ты начала рисовать? Вот для меня, потому что рисование, да, с детских лет это было максимально сложно. Я не умею рисовать по сей день, и максимум, что я мог нарисовать, это палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Как я сдавал начертательную геометрию, я уже не помню, но просто вот для меня художник... Это человек, у которого есть дар. То есть вот он сидел спокойно на стуле, вдруг там небеса разверзлись, луч ему в лоб, и он такой, я могу рисовать. Вот у тебя было это так? Конечно же нет. У меня родители художники, и у меня есть даже фотографии, где-то датированные, когда мне было месяцев 7-8, и там я уже сижу с ручкой, и у меня есть разрисованные книги, очень дорогие разрисованные художественные книги мамины. Что она с тобой сделала за это? Ничего не сделала. Но, конечно, дело было в том, что она приучала меня рисовать именно на бумаге. Я никогда не рисовала на стенах или где-то на полу, или на каких-то тканях. То есть я никогда. Вообще никогда, когда я была ребенком, я не рисовала. Я рисовала только на бумаге, потому что она к этому меня приучила. И у меня, когда кончилась бумага, видимо, которая была отведена мне для рисования, я взялась за книги. Ну, насколько я знаю, одна стена у тебя расписана по сей день. Если ты имеешь в виду мою мастерскую сейчас, да. Там не стена, там больше... Это все-таки просто большой холст. Как все сложно. Ну, то есть получается, что с 7-месячного возраста ты для себя осознала, еще не осознав себя, что ты будешь художником. А получается, что ты из такой семьи художников, и это тоже на тебя наложило определенно, не знаю... ограничения или, может, наоборот, тебе дополнительный путь в жизнь? Да, это было так. Если честно, когда я была ребенком, я еще не осознавала, что с моей семьей что-то не так, что у нас, может, мы какие-то особенные. Но мы жили в 3-комнатной квартире, и одна из комнат была отведена под мастерскую для мамы. И, в общем-то... У папы не было мастерской, хотя он тоже художник. Мы, к сожалению, не жили вместе уже к тому моменту. Ну, ничего страшного, да. Мы не жили вместе, я жила с мамой, и у нас была 3-комнатная квартира. В одной из комнат была ее мастерская, и к нам нам приезжали ее заказчики, и я уже с самого-самого детства, наверное, со школьного возраста, вот насколько я помню, я видела, как она презентует свои работы, эскизы, как они общаются с заказчиками. А какой стиль характерен для ваших работ? Возможно, вот как раз-таки родители были заложниками какого-то определенного написания. Я не могу сказать, что у них... Мне именно не хотелось бы быть заложницей какого-то стиля. И у родителей, как сказать, естественно, есть свой почерк. Но... А в чем он выражается? Допустим, если говорить про отца, он очень точный человек. То есть максимальное количество деталей. Да, то есть, вот, допустим, моя любовь к типографике, это скорее вот от него, потому что у него были работы. Я тебя еще умоляю, я понимаю, что нас сейчас слушают люди очень образованные, очень знающие, но есть некоторые термины, которые даже меня ставят в тупик, поэтому буду просить тебя их расшифровывать. Типографика что такое? Это про буквы. Да, то есть написание букв, их форма, да, то есть вот засечки. То есть, как каллиграфия, но типографика. Да, да, да, то есть это именно печатные, я имею в виду, буквы. У меня до сих пор есть им вырезанные из пленочки. Это просто какая-то филигранная работа на самом деле. И я понимаю, что как раз мои успехи вот в каких-то точных вещах, в миллиметраже в каком-то, это его, наверное, гены, мне говорят. А твоя прекрасная мама какой? У нее стиль? Мама была художником, наверное, только до перестройки, после того, как все произошло, переворот такой случился, вот у нее организовалась своя мастерская, и она занималась скульптурой. Ну, в общем-то, она лепила с самого детства, то есть, и она скульптор. Удивительная семья. Да, я не могу не спросить, а бабушки и дедушки тоже чем-то таким увлекались? Моя прабабушка вышивала, у нее огромное было количество вышивок, тоже очень мастерских. То есть приданное у тебя уже собирается несколько поколений, и с тобой надо дружить. Да. А это у вас сейчас основная работа, написание картин, или как хобби? Начнем с того, что написание картин, в принципе, не основной, наверное, мой вид деятельности, потому что сейчас я больше ориентирована на иллюстрацию. То есть я занимаюсь больше иллюстрацией сейчас, подробнее. Дизайном. У меня просто заказывают, допустим, наверное, не буду называть... Да, нет, ты можешь фирму не называть, mm-hmm. но то есть что у тебя просто, чтоб ты комиксы какие-то нарисовала или их брошюры проиллюстрировала? Нет, у нас, допустим, у меня есть какая-то заданная тематика, и на нее я делаю иллюстрацию. Mm-hmm. Ну, а пример? То есть, не знаю, заказали тебе, не знаю, написать город Иваново, и ты его пишешь. Такого еще не было. Но все еще впереди. Но все еще впереди, почему бы нет? Хорошо, то есть получается, у тебя мама скульптор, да. Ты художник, прабабушка у тебя шила. Да. Все творческие такие люди. А в детстве у тебя, ну не знаю, не было идей каких-то других, что вот я вот не буду художником, я буду космонавтом? У меня была тяга к какому-то артистизму, мне хотелось, не знаю. Но мы сейчас видим это в некоторых твоих работах, да. Да. То есть я самовыражаюсь, конечно. Но у меня не было какого-то определенного видения своего будущего. И почему я вообще пошла в техническую специальность? Мне нравилась физика, математика, точные науки. Удивительная девушка, удивительная. Хорошо, друзья, у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть уже какие-то вопросы, то можете нам их задавать в прямом эфире. А мы опять же возвращаемся в твое детство. Все равно все в нашей жизни основано на детстве, на каких-то переживаниях и вот на каких-то воспоминаниях. А вот сейчас в своих работах, может, которые ты не показываешь, ты как-то касаешься темы своего детства, вот тех переживаний, тех эмоций или такого нет ничего? Наверное, нет. Все-таки в детство я... Может быть, это происходит неосознанно, то есть и я просто тебе сейчас не смогу сказать. По правде. Да, я не знаю. В самом начале передачи я обозначил ее как, что мы будем сегодня показывать изнанку творческих профессий. Но перед этим хотелось бы тоже понять, есть такое мнение, что художник должен быть всегда голодным. Я не знаю, откуда это появилось, но, видимо, есть мнение, что вот если ты пишешь свои картины, находясь в каком-то, не знаю, закутке, где маленькое окошечко, то у тебя вся работа будет прекрасна. А если у тебя большая студия и много светлых помещений, да, то все будет плохо. Ты согласна с этим или нет? Я скорее с этим не согласна. Мне кажется, что эту фразу стоит расценивать немного в другом контексте. То есть мне кажется, что художник должен быть, наверное, голодным в... не в прямом смысле, наверное, а в переносном. То есть ему должно быть что... То есть ему нужно... что-то выражать, да, то есть у него должны быть какие-то мысли, возможно, какая-то внутренняя драма. То есть он всегда должен куда-то тянуться, но не дотягиваться. Да, да, да, именно так. То есть очень точно. Вся жизнь художника – это такой необычный труд, когда он никогда полностью не будет собой довольным. Да. И при этом он постоянно должен чему-то учиться новому, да. К чему-то стремиться новому. А вот ты сейчас и ты 10 лет назад – это два разных человека в плане вот твоих творческих работ? Очень разные люди. Что изменилось? Изменился и подход мой, и отношение, в принципе, к творчеству. Мне кажется, рука у меня, конечно, поставлена, но так или иначе я уже по-другому. Даже в рисунке, мне кажется, это прослеживается и видно. А вот на многих ваших картинах прослеживается обилие голубых оттенков, какого-то такого небесного цвета, и также мандалы. С чем это может быть связано? Меня, в принципе, духовные вопросы какие-то, я не говорю не о религии сейчас совсем, да, то есть это больше какое-то углубление в себя, да, познание себя. Меня вот это интересовало всегда, и я думаю, что это связано с этим, то есть и сами цвета, они спокойные, да, то есть они глубокие. Я связываю это с моими внутренними такими исканиями. Для тех друзей, кто просто не знает, мандала – это такая замкнутая геометрическая система с равно удаленными от центральной точки элементами. Выглядит безумно красиво, и когда у Аси была ее выставка, этих работ там было очень много. И я, честное слово, хотел тогда, это был, по-моему, 16-й год, я буквально хотел выкрасть одну из картин, но совесть мне не позволила. Просто очень удивительные работы, и ты на них смотришь, и вот не понимаешь, где ты находишься по эту сторону картины, или ты сам картина, или ты вот где-то застрял и не можешь понять, что происходит. На самом деле, мне хочется для себя вот даже осознать. Вот сейчас очень много говорят о современном искусстве, но твои работы для меня тоже как-то стоят на границе классики и современного искусства, потому что сейчас искусство, оно больше людей эпатирует. Мы не будем называть некоторых в кавычках художников, да, и как они самовыражаются там на брусчатке или где-то еще, да. Вот я не считаю это искусством, а тебе как-то удается балансировать. А вот ты сама бы как охарактеризовала свой стиль, свое направление? Если говорить о выставке 2016 года, то это, конечно, больше декоративные работы и, наверное, к современному искусству, вот как оно есть, его, наверное, сейчас сложно это отнести. С другой стороны, учитывая толки о метамодерне, метамодернизме нынешнем, я понимаю, что сейчас, наверное, что-то очень сложное говорю для непосвященных людей. Да, немного объясню. У нас, даже не знаю, стоит ли пускаться, Миша, в это. Ну, это хорошо. Сложная тема. Ты просто вот быстрыми мазками. Хорошо. У нас сейчас постмодернизм, то есть это такая ирония, да, то есть некоторая насмешка, да, то есть это именно злободневность какая-то. А при этом в 10-х годах начали говорить про метамодерн. Что такое метамодерн? Это раскачивание между, в общем-то, постмодернизмом и модернизмом. То есть что такое модернизм? Это что-то новое, это авангард, да, то есть это какие-то какие-то... Что, то есть в этом состоянии художник считает, что он гений, и он что-то может новое изобрести. То есть о постмодернизме художник понимает, что он ничего нового изобрести не может, и он просто цитирует своих предшественников. Просто вот, понимаешь, для меня я не всегда понимаю современных авторов. И меня это немножечко пугает. Я начинаю думать, что я какой-то закостенелый человек. Но, опять же, когда я бываю у нас в выставочном зале на Советской, там есть тоже интересная экспозиция картин, в том числе иванских авторов, которые писали свои работы в 30-е годы, в 40-е годы. Да? И когда я вижу вот их красоту, когда я вижу красоту твоих работ, я понимаю, что вот это одна история. А когда я там вижу, как люди из каких-то чучел что-то делают, ну, я немножечко не понимаю, что происходит с этим миром. Или вот художники – это всегда такие люди, которые как-то эпатируют публику. Смотри, Миш, мне кажется, нужно разделять арт-рынок, да, то есть и его законы, а это все-таки больше бизнес. И, допустим, какое-то самовыражение, да, то есть, и тем более нужно разделять это с дизайном. Это все очень разные-разные вещи, и если мы говорим про арт-рынок, если ты говоришь про действительно какие-то, да, такие экстраординарные какие-то выходки и брусчатку, то здесь все-таки больше упор на те законы, то есть можно почитать книгу там «Завтрак у Сотисбай», да, то есть и там все прописано, по большому счету, что нужно делать, чтобы картина просто стала большей цены. А вот не могу тоже, опять же, не спросить тебя касательно образования. У тебя образование высшее техническое, то есть художественного у тебя нет? Высшего художественного у меня нет. У меня частное образование, то есть я с самого детства, меня обучали родители, и в прошлом году я сходила, поучилась на факультет дизайна. Просто глядя на тебя, я понимаю, что для художника высшее образование вот профильное, оно не обязательно. Потому что вот или есть дар и знания, и навыки, полученные, может, дома, может, еще там по учебникам, по интернету, как угодно, да. А есть, опять же, вот есть такая информация, что ежегодно десятки тысяч человек только в нашей стране заканчивают художественные вузы. И у меня возникает один вопрос. У нас в стране там 140-150 миллионов человек. Где все эти люди каждый год? И сколько после выпуска из них способно вообще жить за счет рисования, за счет написания картин? Это довольно сложный вопрос, просто потому что не у каждого такой склад характера, чтобы свободную профессию такую смочь, что ли, да, свою жизнь как-то перестраивать. И для многих просто намного более удобно работать в офисе на кого-то, когда все по часам, когда все определено. И просто это намного больше требует самодисциплины. А не получается такой интересный замкнутый круг? Вот ты училась на инженера. Кем бы ты была? Инженером, так и была бы, да. Где? В энергетике. Инженером в энергетике, хорошо. Просто вот видишь, десятки тысяч человек получают образование в художественных вузах, потом не работают по специальности. Сотни тысяч человек получают другие разнообразные специальности в гуманитарных, технических, медицинских вузах и потом тоже не работают по специальности. Не получается ли, что с системой образования что-то не так? Что-то нужно изменить, чтобы люди, которые увлекались написанием картин, шли учиться на художника, получали дополнительные звания, а люди, которые мечтают быть инженером и настраивать там системы автоматического управления в производстве, да, то они шли бы тоже по своей специальности и не занимали бы места друг друга. Я не думаю, что, допустим, образование, которое я получила, мне ничего не дало. То есть все-таки технический склад ума, и любовь к каким-то алгоритмам мне очень помогает. Но это у тебя еще было до вуза, то есть это еще со школы. Да, конечно. Ну, то есть у меня была такая склонность, я, можно сказать, пошла, поучилась, и мне очень многое дал вуз, очень многое дали наши преподаватели энерго. Поэтому я совершенно не жалуюсь на свое образование, это очень было важно для меня. А свою творческую деятельность вы начинали с написания картин на заказ. А почему перестали? Не перестали. Я перестала писать портреты по фотографии, потому что, скажем, в основном фотографии... Деньги небольшие, а работы много. Не самого лучшего качества, да, и результат не может быть хорошим. А если не секрет, то сколько стоит ваша работа? Вот какие вот у нас пошли вопросы. Нет, это уже коммерческая тема, это все через бухгалтерию. Мы не будем тебе это предавать, а то вдруг налоговая услышит, придет к тебе и скажет: Ася, плати деньги. Но все равно современный художник может свою жизнь обеспечить вот безбедную. Да, мы говорили, что не обязательно там жить в подвале или на чердаке. То есть можно ли себя прокормить своим трудом, когда ты что-то рисуешь? Конечно, можно, нужно просто очень много работать. Очень много – это сколько? Постоянно. Ну вот, опять же, мы сделаем вид, что нас не слушает трудовая инспекция. Сколько в день ты работаешь? Ну, как минимум 8 часов, конечно. Это минимум. То есть вот, опять же, возникает вопрос касательно усидчивости. Вот знаешь, есть категории людей, к которым я тоже отношусь. Для нас усидчивость – это просто вообще наказание. То есть вот если меня посадить за стол, дать мне бумажки, сказать, перебирай бумажки, меня начнет трясти вот ровно через 15 минут. И все, я буду отвлекаться. Вот у меня вот нет этого дара к деталям. Я когда-то пробовал тоже научиться хотя бы немножечко рисовать на миниатюрах. Я понял, что, Миша, это не твое. Как у тебя получается, вот откуда эта усидчивость, как этому научиться? Я думаю, это в первую очередь природное, а во-вторых, я всегда расставляю приоритеты, и если для меня задача важна, мне она нравится, мне интересно ее выполнить, я в первую очередь двигаюсь к результату, и мне хочется и быстрее закончить, и сделать лучше, и поэтому я просто не могу даже уйти с рабочего места, пока я не закончу, потому что мне это важно. А художники сейчас в современной России – это скорее затворники или это люди публичные? Просто я тебя знаю, опять же, тоже очень давно. Ты, с одной стороны, очень открытый человек, а с другой стороны, ты очень закрытый человек. И вот эта двойственность в тебе есть всегда. Все-таки вот художник сейчас в 21 веке – какой он? Совершенно разные художники есть. И я думаю, не нужно всех под одну гребенку пускать. Есть и очень открытые, есть и очень закрытые. Взять Покраса Лампаса, то есть более открытого, наверное, человека в принципе не найти. Да. Опять же, вот давай с тобой немножечко тоже коснемся темы финансов. Спасибо большое Еве, что она нас туда направила, но мы будем все-таки, наверное, чуть по-другому. Были у тебя моменты, когда ты зарабатывала только искусством, когда у тебя не было денег там, на билет в троллейбус? Нет, такого не было. То есть, если человек умеет рисовать, то у него на билет в троллейбус хотя бы деньги будут. Миша, ну, во-первых, этот человек должен саморазвитием заниматься и, естественно, быть дисциплинированным, уметь общаться с заказчиком, уметь свою точку зрения отстаивать, уметь обосновать свои решения. То есть и здесь очень важно, чтобы он все-таки был для себя сам менеджером. Если он способен на это, то деньги у него будут. А есть какое-то отличие между все равно вот ты постоянно учишься, да? Да. Об этом, я думаю, ты нам еще расскажешь, где и как это происходит. А есть какие-то различия в подходах между, допустим, обучением вот написанию картин у нас в России и за ее пределами? То есть вот есть какая-то разница? Есть разница от живописи фигуративной за границей, по-моему, сейчас уже уходят. Переводи сразу на человеческий язык. Скажем так, я сейчас читаю много и блогов, да, то есть, и если мы говорим о Хотя, наверное, я, наверное, не права. Я сейчас утрирую. Мне кажется, что есть, естественно, разница. То есть у нас все-таки более похуже. Нет, а может, у нас более консервативно, а там да, более скорее, либерально. Да. Зависит от школы. Вот я сейчас тоже, понимаешь, я понимаю, что, допустим, Строгановка, да, собственно, там все вот, да, по-старому. Если мы берем, допустим, Британку, то это совершенно другой подход. Просто по-старому не значит хуже. Да, не значит хуже. Просто вот я, опять же, иногда вижу некоторые работы, вроде смотришь, все написано очень красиво, да, но потом они берут там красной краской, мазюкают какое-то слово, и такие, а мы авангардисты, ну или вот что-то такое. Mm-hmm. Я думаю, зачем испортили картину? А вот с момента вашей последней выставки прошло вот около 3 лет, когда нам ждать следующую? Когда у меня наберется материал. И как скоро это будет? Я не могу вам сказать по датам, я не планирую на какую-то особенную дату что-то. Как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, да, да, да. Но, опять же, эта выставка тогда была очень такая душевная, очень интересная. А вот тебе не кажется, что сейчас у нас, у художников, намного больше возможностей себя выразить за счет вот огромного количества разнообразных площадок? То есть, если мы с тобой вернемся на 40 лет назад, ну, я понимаю, что тогда нас технически никого здесь не будет, кроме нашего замечательного звукооператора Александра Шкреза. Вот, то есть, он будет. Но если мы вернемся назад, то было небольшое количество выставочных залов, а сейчас их просто безмерное количество, и вот то, что у нас открыли на Советской, mm-hmm. это просто великолепное место, я обязательно туда схожу еще раз и много раз. То есть вот сейчас возможностей больше в этом смысле выставляться? Конечно, конечно, сейчас больше. Мне кажется, что у меня еще нет такой потребности выставляться, потому что есть социальные сети, есть другие площадки, на которых я могу высказаться, и мне этого просто сейчас достаточно. Мы, опять же, обещали про изнанку творческой профессии поговорить, и если некорректный вопрос, можешь кинуть в меня ручкой. Все-таки у тебя творчество отнимает большую часть жизни. А что с бытом? Умеешь ли ты готовить? Умеешь ли ты, не знаю, там, пыль пылесосить? То есть, вот, или все-таки полный уход в творчество, он как-то тебя от земных вещей отделяет? Я, конечно же, умею готовить и готовлю. И люблю готовить. Так, где пирожки? Почему ты пришла без пирожков? То есть, в следующий раз. Хорошо. Получается, что несмотря на творчество, у тебя остается время на бытовые вещи. Понимаешь, оставаться время будет, если ты будешь его правильно планировать. То есть, здесь... А как ты научилась правильно планировать время? Где, как? Сама, понимаешь, это пробы и ошибки. Просто ты все равно девушка достаточно современная и по возрасту, и по взглядам, да, очень много сейчас барышень не умеют готовить, не умеют вообще как-то вести свой быт. Если бы наши славянские предки бы об этом узнали, они бы сейчас вообще расстроились, да. То есть говорят, что у них не хватает времени из-за работы. Ну, при этом не все работают, многие просто ходят в фитнес-клубы. Это я не бурчу, боже упаси. Получается, при правильном вообще понимании этой жизни можно успевать и творчество, и быт, и личное, и все что угодно. И если где-то человек не успевает, он или не хочет, потому что ему не надо, или он просто ищет какие-то отговорки. Ты знаешь, ну, во-первых, я сейчас не хочу показаться каким-то полубогом, да, то есть, естественно, иногда что-то да не успеваю, да, это то есть... Понятно. Все мы люди, все мы человеки. Да-да-да, все мы люди, и действительно, ну, и иногда и зашиваешься, и дедлайн, и все навалилось, и что-то там можно как-то перехватить, не знаю, какую-то сухомятку, но мне кажется, что здесь важно правильно расставлять приоритеты, да, то есть, если они расставлены так, то... Ты все успеваешь плюс-минус. Когда у нас бывают музыкальные передачи, я всегда спрашиваю, А кто из музыкантов оказывает на вас влияние? Вот мне хотелось бы у тебя спросить, кто из художников оказывает на тебя влияние, позитивное или негативное? Или ты идешь в своем направлении и ни на кого не смотришь? Очень опасно вдохновляться художниками, потому что ты будешь неизбежно... Начинаешь их копировать, да? Да, неизбежно начинаешь копировать, поэтому я стараюсь черпать вдохновение в других просто сферах и отраслях. А на твой взгляд, вот есть какие-то художники, которых ты безумно любишь, но мало кто о них знает? Вот кто, на твой взгляд, самые такие недооцененные художники? Или таких нет в твоей голове? Наверное, нет. Понимаешь, тут такой вопрос, как понять, дооценен художник или недооценен? Мне кажется, это очень просто, так... я объясню. Вот есть... На примере книг. Угу. Я думаю, многие знают, что я безумный книжный червь, и я обожаю читать. Это у меня наследственное. Да? И вот есть авторы, ты их читал, и ты понимаешь, это жемчуг. А другие люди даже не добрались до этого автора. Вот, может, есть какие-то такие художники, которые тебе нравятся? Ты знаешь, их очень много. Но о которых не очень часто говорят, упоминают. Просто, знаешь, чтобы сегодня можно было зайти в интернет, так Ася сказала, такой-то ВИЧ, поискать, посмотреть и, может, вдохновиться. Мне бы не хотелось выделять кого-то одного, потому что, скажем так, я в Инстаграме, допустим, у себя выкладываю в истории часто каких-то современных художников, да, их какие-то части инсталляций и так далее. То есть, но их настолько много, просто мне не хочется кого-то обидеть. Хорошо. И мне подсказывает Ева, она мне прислала записку, она не хотела нас прерывать. Ева хотела бы спросить касательно статуса художника. Вот насколько художник сейчас статусный человек? Просто, знаешь, вот если смотреть за последние десятилетия, у нас в обществе что-то поменялось. И если в советское время, да, очень с уважением, очень с большим таким пиететом относились к врачам, к учителям, к работникам творческих профессий, то в начале 90-х все перевернулось. Я не буду называть в эфире, кем хотели стать барышни в начале 90-х и кем хотели стать молодые люди в начале 90-х, да. Но беда в том, что сейчас вот тоже как-то непонятно, да, нет того уважения, которого достойны многие профессии. У нас, наоборот, есть в обществе, к сожалению, такое мнение, что вот надо сразу зарабатывать миллионы или вот что-то такое. Как быть со статусом художников в наше время? Как вот относятся к тебе заказчики или как пытаются относиться, а ты им сразу по рукам линейкой? Разные заказчики по-разному относятся. Если человек не уважает мой труд, то я стараюсь с такими людьми не сотрудничать. Но бывает вот у людей потребительское отношение, там приходят такие... Знаешь, я однажды видел, как в поликлинику к медсестре заходил человек, чуть ли не дверью, ногой дверь открывал и говорил, вот как будто бы это не врач, ну, не медицинский персонал, да, а как будто вот, ну, не знаю, подруга Зина, да? И вот есть ли такие люди, которые к художникам относятся тоже, вот как, не знаю, к непонятно кому? Я не сталкивалась с каким-то хамством уже давно. Ко мне в основном как-то уважительно относятся. Я думаю, мне везет с моими заказчиками. Да, тебе везет. Опять же, вот если мы с тобой вернемся немного в прошлое и сейчас, я однажды был у одного очень известного художника Ярославского в его студии. То есть там был прекрасный дом, тоже с советских времен, да, квартира в двух уровнях, там, притом все такое старое, классическое, но вот студия тогда и студия сейчас, это по-разному или примерно одно и то же? Мне кажется, у каждого художника вот своя студия. То есть я все делала под себя. Я художник, я так вижу, да? Конечно, конечно. Мне кажется, каждый вот всего себя туда вкладывает, и зависит от того, какой художник, такая у него и студия. То есть... А вот если бы у тебя спросили совета, там сказали бы, мой ребенок, мой внук, мой правнук, моя правнучка, или там сестра, дядя, тетя, кто угодно, хотят стать художником, вот ты сказала бы, дерзайте, или сказала бы, подумайте, обычный 8-часовой рабочий день расходует меньше нервных клеток? Скажем, я думаю, что любая творческая профессия, в нее стоит уходить, только если вы не можете иначе. То есть оставьте ребенку выбор, пусть он сам рисует. Если он не сможет без этого жить, то, собственно, у вас не будет выбора. Да, конечно. Очень, очень интересно. Друзья, у нас остается порядка 5 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, 93-69-20, мы ждем вашего звонка, а мы продолжаем мучить нашу прекрасную гостью. Она художник, дизайнер, иллюстратор, аниматор, и это все Асенька. Асенька, ты одна из первых в нашем регионе стала создавать маски для Инстаграма. То есть это очень популярная социальная сеть для тех, кто не знает, где люди выкладывают свои фото, видео, и там можно еще наложить дополнительные фильтры. Разные, необычные. И ты, наверное, единственный человек на моей памяти, которая отнеслась к этому как художник. То есть кто-то делает, там, не знаю, масочки тигров, а ты заложила туда еще историю нашего авангарда. Вот как так, как ты дошла, опять же, до такой жизни? Я сначала узнала про то, что можно сделать маски, и более того, что это может сделать каждый пользователь, подав заявку. Меня это дико взбудоражило, мне очень захотелось тоже к этому причаститься. И идея возникла сама собой. У нас как раз должен был быть день города, и у нас весь город был завешен как раз супрематизмом. И я подумала, что... Чем, прости? Супрематизм. Это течение, который Казимир Малевич Северин. Спасибо за уточнение. Да-да-да. Создал. И я этим всем вдохновилась. Мне захотелось сделать что-то свое, какую-то свою вариацию. И мне кажется, очень хорошо удалось. Безумно прекрасно удалось. Опять же, есть такая вещь, я тоже у очень многих людей спрашиваю. Мне интересно, как люди разных профессий, разных взглядов спасаются от эмоционального выгорания. Это тоже проблема нашего века, что в какой-то момент тебя все опустошает. И я понимаю, что для художника, для творческого человека, особенно это может быть часто зимой, да, когда вот это стужа, и ты думаешь, как все плохо, как спасаешься от эмоционального выгорания? Для меня это, наверное, такой глубокий вопрос, потому что раньше намного хуже у меня с этим дела обстояли. И если у кого-то есть эмоциональное выгорание, я, наверное, могла бы советовать какую-то психотерапию или почитать что-то о психологии, серьезно. Потому что, в принципе, нужно искать проблему в себе внутри. То есть, и это возникает или из-за не тех целей, которые ты себе ставишь, или не тех методов достижения своих целей. И по большому счету, когда ты в себе разобрался, то намного легче остановиться, когда ты сильно перенапряжен. Да? То есть просто нужно отпускать ситуацию иногда и не доводить ее до пика. А еще главное – делиться с людьми своим теплом, обнимать их, и все будут довольны и счастливые. И, наверное, один из таких последних вопросов, если, конечно, меня Ева не поправит, все-таки вот ты... конъюнктурный художник или нет? То есть есть просто, знаешь, художники, которые работают по какому-то импульсу. Вот какая-то новость или что-то еще, они быстрее и начинают рисовать, писать, все что угодно. А бывают люди, которые не реагируют на новости, не реагируют на какое-то давление окружающей среды, а они проснулись, так, а напишу-ка я сегодня вот это. Какая ты из них? у меня очень во многом завязано творчество на каких-то личных переживаниях. То есть, если меня затронет что-то очень сильно то из новостей... То есть, если я наступлю тебе сейчас на ногу, то будет картина с моей лысиной или нет? Это вряд ли меня так сильно заденет. Хорошо. То есть ты все равно частично реагируешь на окружающую среду? Конечно. А вот наш разнообразный климат, он тоже оказывает на тебя какое-то влияние? Просто у нас, вот я считаю, самая лучшая в мире погода, что в жару мы мечтаем о холоде, в холод мы мечтаем о жаре. Влияет ли это на тебя или нет? Я думаю, конечно, как-то да влияет, но я не могу это отследить. То есть... Не наблюдаю какой-то смены настроения или красок в работах, но, возможно, так и есть. Я предлагаю тогда прощаться. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в прямом эфире была иллюстратор, художник, дизайнер, аниматор Ася Андреева. Огромное спасибо нашему звукооператору прямого эфира Александру Шкреду. Также с вами сегодня весь эфир я, Михаил Шор и Ева Батурина. Мы с вами прощаемся, обнимаем вас. Встретимся сегодня уже в 6 часов вечера. А сейчас у нас еще будет информация о погоде.